Глава 9. Граф Массимо Адалберто де Баруццо стоял в это время у окна спальни и затуманенным взглядом провожал выезжавшую из ворот замка карету. В этом экипаже его навсегда покидала неожиданно появившаяся в его одинокой жизни и впервые представшая перед ним родная дочь. Вот уж воистину верна поговорка: «Случается нередко и такое, чего ты никак не ждешь», — подумал он. Когда карета скрылась из виду, старый граф, с трудом проглотив подкатывающий к горлу ком, тяжелой, шаркающей походкой подошел к высокому старинному креслу и бессильно упал в него. Сколько пустых, безликих дней, гнетущих бессонных ночей провел он в этом кресле, оглядываясь назад и оценивая беспристрастным взглядом прожитую жизнь. Казалось бы, должен был гордиться ею. На его счету было много воинских подвигов и прочих славных побед. Имя Массимо Адалберто де Баруццо золотыми буквами вписано в историю Неаполитанского королевства. Предки, безусловно, могли бы быть довольны им. Он стал достойным наследником могущественного рода. Именно наследником, но не продолжателем. На нем кровная линия династии должна была исчерпаться. И хотя на его долю выпала редкая удача пережить два глубоких и страстных увлечения, фортуна так и не позволила обзавестись хотя бы одним законным кровным наследником. Вернее сказать, законный наследник у него был, но в нем не было ни капли крови де Баруццо, а его мать, которую Массимо Адалберто когда-то горячо любил, так и не смогла подарить родного по крови ребенка. Овдовев в 37 лет, граф не спешил вновь жениться. Во-первых, с головой ушел в дела государственной службы при дворе Карла VII. Но было и еще одно обстоятельство, которое довольно долго не позволяло вступить в новые брачные отношения. Хоть Массимо и не сомневался в правильности своих действий, объявив Исабелле Консуэло о намерении добиваться развода, душу грыз очень настырный червь раскаяния. Граф чувствовал себя виновником преждевременной кончины молодой и красивой женщины. В душе он любил жену. Она была первой, как оказалось, последней любовью его жизни. Да, судьба сыграла с ними злую шутку, когда отобрала у него на время невесту, отдав в объятия испанского фата, от которого та родила сына. Но в этом не было ее вины. Это по требованию отца бедняжка вышла замуж за нелюбимого. Законной супругой де Баруццо она тоже стала по настоянию, его настоянию. Желание графа обладать этой женщиной было столь велико, что он решился усыновить ее ребенка от первого брака. Не было ее вины и в том, что, потеряв общее дитя, графиня осталась бесплодной, а Массимо не сумел полюбить ни родного сына. Красавица-испанка до последних дней жизни с достоинством несла свой крест. Она стала разменной монетой и невинной жертвой амбиций и непомерной гордости окружающих ее мужчин. Именно поэтому граф де Баруццо в течение 5 лет после смерти Исабеллы ни в одной женщине не видел достойную стать его законной супругой, пока, наконец, в гостях у дальних родственников не встретил юную красавицу, графиню Джемму Беттину Руффо. В этой хрупкой, грациозной девушке было столько очарования, столько сдержанного, горделивого достоинства, столько ума и внутреннего изящества души, что 42-летний граф впервые за это время ощутил себя пылко влюбленным юнцом. Он на самом деле без памяти влюбился, настолько, насколько в принципе позволяла сдержанная, честолюбивая натура. На его счастье молодая графиня Руффо ответила сильным и искренним чувством. Она всерьез увлеклась знатным, благородным и мужественным человеком. Когда после объявленной помолвки, повинуясь страсти, на вилле общих знакомых, где они вместе гостили, граф наведался в спальню Джеммы, влюбленная девушка, не задумываясь, отдалась ему. Не считаясь с возможными последствиями своего безрассудства, она сгорала в его объятиях, как маленький мотылек в пламени догорающей свечи. Граф Массимо Адалберто уже готовился к свадьбе, когда случайно подслушанный разговор двух бахвалов в гостиной герцога ди Серра Каприола опрокинул его с романтических высот на грешную землю. Один из них, хвастаясь своими любовными похождениями, в таких фривольных выражениях упомянул имя Джеммы и в таких уничижительных красках расписал свое амурное приключение с юной графиней Руффо, что у де Баруццо буквально потемнело в глазах. Болезненное самолюбие и непомерная гордыня были задеты заживое. Всю дорогу по пути домой в воспаленном от ревности мозгу рисовались разрывающие душу картины ее измены. Добравшись до письменного стола, граф на эмоциях написал Джемме письмо, в котором пересказал услышанный разговор и объявил о разрыве помолвки. В течение нескольких последовавших за этим дней Деборуцци сжигал в камине нераспечатанные письма, которыми забрасывала его бывшая невеста. Сам же граф жарился в пекле созданного болезненным воображением кромешного ада. Неожиданно неаполитанский король предложил Массимо Адалберто возглавить военную учебную миссию к султану Османской империи Махмуду I. Деборуцци с большим облегчением воспользовался этим поводом. Он покинул пределы страны и постарался забыть неудачный роман, закончившийся столь болезненным разочарованием. В течение трех последующих лет граф Массимо Деборуцци помогал модернизировать по европейскому образцу османскую армию, которая готовилась к войне с Ираном. Когда он вернулся домой, случайно обнаружил среди прочей запоздалой корреспонденции письмо от бывшей невесты. Первым побуждением было сжечь это послание, не читая. Однако былые страсти к этому времени в душе поутихли, и банальное человеческое любопытство заставило распечатать последнее письмо Джеммы. Надо отдать должное, бывшая возлюбленная с большим достоинством, без малейших упреков, сообщала, что, узнав через месяц после разрыва помолвки о беременности, была вынуждена по настоянию родителей, пытавшихся избежать позора семьи, выйти замуж за графа Алессандро Луиджи Сартори. Брак этот принес Джемме одни лишь несчастья, потому как муж с самого начала подозревал измену и не считал ребенка своим. Графиня Сартори делилась в письме страхами и плохими предчувствиями по поводу предстоящих родов. Она умоляла в случае плохого исхода не оставлять без участия их общее дитя. Джемма божилась, что ребенок, которого носила под сердцем, плод любви к Массимо Адалберто. Заклинала графа Деборуцци не верить никаким сплетням, порочащим ее доброе имя. «Бог свидетель, только вас я любила в этой жизни. Вы, именно вы были моим первым и желанным мужчиной. Только вам я по-настоящему принадлежала и телом, и душой. Моя вина лишь в том, что любовь к вам оказалась сильнее, чем моя гордость и девичья честь. За это я и была наказана и лишена всякой надежды на счастье. Это мой грех, но не вина дитя, которое должно прийти в этот мир. Будьте великодушны. Найдите в своем сердце хотя бы каплю жалости к невинному младенцу. Не перестаю верить в ваше благородство. Любящая вас, Джемма Беттина Руффо». Такими словами заканчивала бывшая возлюбленная свое послание. Граф Деборуцци провел бессонную ночь, во время которой перечитал письмо не один раз. Наутро он поручил Джузеппе Перони выяснить все о судьбе бывшей невесты. К вечеру того же дня Перони сообщил, что 2,5 года назад графиня Джемма Беттина Сартори, урожденная графиня Руффо, скончалась во время преждевременных родов, произведя на свет девочку, о судьбе которой ничего не известно. В доме графа Сартори к тому времени проживала только старшая дочь Анжелика, рожденная от первого брака. Попытки узнать о судьбе новорожденной малышки в доме графини Руффо, матери Джеммы, тоже потерпели фиаско. Перони выяснил, что после скандала, разразившегося между этими семьями, они и слышать друг о друге не хотели. Известие о кончине Джеммы повергло графа Деборуцци в шок. Неужели и эта смерть будет на его счету? Пытаясь заглушить муки совести, он постарался убедить себя в том, что письмо это — всего лишь уловка искушенной сердцеедки. Наверняка такое же письмо получил и тот хвастливый повеса, из-за которого граф расторг помолвку, а может быть, и не он один. Однако Массимо все же поручил Перони выяснить судьбу пропавшей дочери Джеммы. Но тому так и не удалось разузнать, куда исчезла малышка. Поразмыслив, граф Деборуцци решил, что, наверное, это к лучшему. Абсолютной уверенности, что она его ребенок, не было. Но даже окажись это правдой, не мог же он ворваться в дом Сартори с требованиями вернуть то, что по закону ему не принадлежит. Как бы то ни было, но с тех пор граф Массимо Адалберто Деборуцци уже не помышлял о женитьбе. Как говорится, ложные надежды питают боль. А вскоре, прилипшие к нему как сувель к стволу дерева, серьезные болезни заставили окончательно выкинуть из головы мечты о кровном наследнике. Проблемы, постоянно возникающие в отношениях с пасынком, давали иной раз повод и вовсе благодарить Господа за то, что не послал в наказание других детей. Но каких только сюрпризов не преподносит порой жизнь. Разве мог он когда-либо представить себе, что увидит перед собой в собственном замке родную дочь, да еще носящую его фамилию? В том, что эта девочка — его кровь и плоть, у графа не было никаких сомнений. Как говорится, вода убегает, а кровь притягивает. Стоило только взглянуть на красавицу и услышать имя ее матери, чтобы уверовать в случившееся чудо. Нет, нормандская кровь рода Дебородцы не иссякла. Золотоволосая бьянка с глазами цвета сицилийского неба — копия своей двоюродной бабки Бернадетте Алича, умершей в девичестве от черной оспы, младшей сестры отца Массимо Адалберто. Теперь можно спокойно умирать. Род Дебородцы будет продолжаться, произнес вслух старый граф, убирая в ларец, стоявший на ломберном столике, миниатюрный портрет тетки. Помолчав немного, добавил: «Только бы этот каналья Адольфа ничего не испортил». Сидевший в соседнем кресле Джузеппе Перони поднял на графа понимающий взгляд и, грустно улыбаясь, ответил: «Ваше сиятельство, Господь милосерден. Как вы уже успели заметить, он старается исправлять наши ошибки. Думаю, с его помощью все наладится. А я, пока буду жив, буду стараться всеми силами ему в этом способствовать». Примечание. Фат. Самодовольный франт. Щеголь. Сувель. Нарост на стволе дерева с причудливо переплетенным расположением волокон.